네. Алло. Алло, Здравствуйте. алло. Я разговариваю с Сергеем Викторовичем. Алло, кто? Я звоню с Восточного экспресс-банка. Меня зовут Максим Константинович, отдел досудебного взыскания. Сергей Викторович, это вы? Возможно, что вы хотели. Что значит возможно? Так. Когда вас спрашивают, представьтесь. Так, подожди, Значит, подожди. нужно представляться. По Подожди. норме этикета, как вас зовут, во-первых, представьтесь. Подожди. Если вас просят представить. Повиси 5 секунд. Да никто не собирается висеть. Сергей Викторович, сейчас со мной разговариваем. Как вас зовут? Это вы, нет? Алло. Алло. Алло, алло. Куда вы отошли? Сюда подойдите. Слышь? Я говорю, Сергей Викторович, это вы? Ты что такой охуевший-то, блядь? Куда отошел? Какая тебе нахуй разница, куда отошел? Что ты хочешь? Что ты Вы хочешь-то? это весь ваш уровень, только матами разговариваешь? Что ты хочешь? Не ты, а вы. Я у тебя Я говорю, не спрашиваю, ты, что а ты вы. хочешь? А тебя там дохуя, что ли, ты? Я еще раз спросил, Сергей Викторович, это вы, нет? Я говорю, тебя дохуя, ты что орешь на меня, дура? Это мне Я разговариваю с вами ровно так, как ты вы там этого не заслужили. Ты. Я ничего не перепутал. Да ты служи хозяину своему. А вы там ничего тону, не перепутали. Ты. Тон смени, блядина. Еще раз выкрути. Говорю, Сергей Викторович, это вы, представьтесь для начала. Валюме, выкрути там свое, Или... нахуй, ты. Ебало Или ок, это нахуй, то, понял? На что вы способны. Я Еще спрошу, раз ты говорю, ебало как вас зовут. Ты понял? По статье 561 будете платить штраф за свое оскорбление. Хуй ты у меня пососешь, понял? Нет, никто у вас ничего делать не будет. Будешь, блядь, будешь. Я говорю, а вот штраф вы заплатите. Хуй тебе, блядь, Причем нахуй, сполна нахуй, за все свои в жопу, слова. Блядь, в жопу, по самому Еще месту, раз, нахуй, представьтесь для начала, или мама не научилась вас представляться. Иди нахуй, дебил, блядь. Да Тон никто смени, никуда нахуй. Не пойдет. Ты пойдешь. Да ты ничего пойдешь. Не собираюсь менять. Булки, как блядь, вы заслужили, нахуй, чтобы ты, с вами нахуй, разговаривали, нахуй. Так я и буду с вами разговаривать, нахуй, Сергей ты, Викторович. Блядина. Никто никуда не пойдет, я еще раз Ты говорю. Пойдешь. Нахуй. Нет, не пойду. Пойдешь. На вопрос не отвечаем. Или пригласите к телефону того, кто умеет конструктивно диалог вести. Конструктивно, конструктивно. Я нахуй, говорю нахуй, еще раз. Умеете разговаривать нормально, нет? Или это весь ваш уровень, на что вы способны? Почему ты нахуй не пойдешь, скажи мне? Был уже там? Воспитали вас нормально, нет? Кто вас воспитывал, еще раз говорю. Ты. Еще раз говорю, спрашиваю, кто вас воспитывал? У хозяина нахую с утра, блядь, тренинг тебе проводил. Кто вас воспитывал? Мне на вопрос отвечаем. Дебила. Кто вас учил так разговаривать? Кто вас учил так разговаривать? Давайте я тогда вас научу правильно разговаривать. Или пригласите к телефону того, кто умеет разговаривать. Научи. Пригласите к телефону того, кто Блядина. Умеет разговаривать. Блядина. Я тебя слушаю, базарь. Телефону говорю еще раз того. По сути, базарь. Предоставьте что мне, ты хочешь? Кто умеет разговаривать. Что ты хочешь? С вами я разговаривать уже не собираюсь. Дебил, ты только что нахуй Потому пикнул. Что вы не умеете ты, разговаривать. Ты только что пикнул, что ты меня научишь разговаривать. Давай я тебя слушаю, блядина. Базарь. Значит, первое. Представьте сначала, как вас Слушай зовут. Тебе в жопу. Понял? Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Хозяин. Нет. К вам я так обращаться не собираюсь. Имя, отчество, по фамилию свою называем. Быстро! Нет повод для меня. А сука, ты что творишь, блядь? Слышу, у тебя не получается, нахуй. Вот я рявкну, ты обсеришься, блядь, ты понял? Быстро, блядь. Да ну, серьезно? Ну-ка попробуйте. Я буду ага. Давайте. Я слушаю. Мы не давайте, мы сувайте. Я слушаю, давайте. Что ты хочешь, блядина, базарь по сути? Попробуйте. Ну вы там вроде собирались рафнуть. Давайте, я жду. Ты меня хотел научить, нахуй, ты. Общению. Я вас учу, меня не слушаете. Может, пересекемся, нахуй? А? Зубы выплюнем. Да запросто. Подъезжайте. Адрес называй. Благовещенск. Переулок Святого Иннокентия, дом 1. Я вас жду. Вот Святому Иннокентию и помолись, блядь, понял, нахуй? Пидор, блядь. Только булки побрей. Сейчас на вопрос не отвечаем. Булки брей, мы едем. Имя, отчество свое. Отвечаем быстро. Я тот, кто тебя сегодня выебет в жопу. Ты понял? Я говорю, это весь ваш уровень? Ну, что, на что вы способны? Ты можешь думать так. Только матом разговаривать, и на это только способны, ты да? Ты можешь думать так. Понял? Звонилка ебаная. Так я это вижу. Вы только этим показываете себя. Чё, ничего ты, другого чё, не умеете. Что ты видишь по телефону? Находитесь на просроченной задолженности. Ты, блядь, экстрасенс, что ли, или что? Ты... Умеете разговаривать ты только матом. Что ты видишь-то, нахуй? Это весь ваш уровень, я так понял, да? А ты можешь более ничего вас не научили. Только, нахуй. Ты можешь пиздеть по телефону только, нахуй. Ну почему только по телефону? Ну а что? Ну, вы только умеете... Вы... Сейчас то же самое... Пересекемся на пустыре, только я тебе ебало нахуй сломаю ногами, нахуй, аккуратно так. Я вам сказал, бежал, куда подходить. Понял? Я вам сказал, куда подходить. На пустырь подходите. Подъезжай. Какой пустырь? Вы что, в пустыре живете? Что, не знаешь, где пустырь, что ли, нахуй? Где ебло бьют? Вообще не знаю. Не знаешь, нахуй? А ты сам откуда-то, блядь, дура? Короче, с вами конструктивно короче, делать блядь, не получается. Короче, иди отращивай, нахуй, понял, позже дура. Свяжется. Либо... Ждите штрафы, уведомления в суд. Либо там вы уже на 200 тысяч точно своего. Наговорили. Понял? Я говорю, на 200 тысяч вы уже точно наговорили. Хуй, хозяина, параллель со мной своего. Разговаривать Блестина, не надо. Ебать, параллель, такой, я еще раз говорю, понял, со мной что, разговаривать не надо. Говорю по статье 561 Российской да Федерации оскорбление, то есть унижение чести достоинства другого лица, выражено в неприличной форме для учетного уложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. А на должностных лиц, высосишь ты у меня, с кем я сейчас представляюсь, рублей, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Хочешь крови? Да. Так как вы уже много наговорили, хочешь это будет крови, гораздо ты, больше. Ты, ждите, ждите. Хочешь крови? Соси с хуя. Со дни, понял? Со дня на день вам соси придет повестка хуя в суд. Хуй тебе, встретимся блядь там, конечно. Конечно, встретимся. Я тебя ебало разломаю прямо где в суде. Где вы живете, я знаю. С удовольствием, приезжай. Где я вы живете, около я знаю. Подъезда, нахуй. Только ты весь начал... ваш адрес я тоже знаю. Начал... И кто вы, я тоже знаю. Ты я начал... думаю, говорить такое человеку, который знает, на каком вы автобусе ездите на работу, совершенно не стоило. Ты, блядь, булки сначала побрей и помыли их, нахуй, понял? А вы только это умеете говорить? Ты понял? Только это потому вы умеете ты... говорить? Вы больше ничего потому не знаете? Потому что ты, чушь ебаная, будешь изнасилован в очко возле моего подъезда, нахуй. Подъезжай. Вас в тюрьме, по-моему, другому научили, да? Чё диалог только вот так уместно. Что ты сказал? Я говорю, вас только там научили так говорить. В другом месте этого просто не делают. Может, я со слухом проблема? Я пущу, нахуй, понял ты, нахуй, в горло тебе насу, я нахуй. Я говорю, у вас со слухом проблема. Чтобы забурлило у тебя, да. Ты, да. Другого от вас я и не ожидал. А что ты можешь ожидать? Ты звонарь ебаный, нахуй. Что ты можешь ожидать? Значит... Ты в жизни ждите повестку. Всего доброго. До свидания, Сергей Викторович. Что, слился? Встретимся с вами в суде. Конечно, встретимся. Давай. О чем с вами еще говорить? О чем с вами говорить? Давай поговорим о том, какой ты пидорас. Только об этом с вами говорить? А? Вы только об этом можете разговаривать. Я звонил по поводу вашей задолженности, а вы только об этом можете маме говорить. Маме моей только такие позвони у вас темы. Маме моей только такие у вас темы. Маме моей позвони ты. Да всем будет звонить. Ты и маме вашей, и жене вашей будет звонить. А то, блядь, уже и звонили Катерине такие персонажи. И Катерине будет звонить, Кирилл. Уже звонили такие персонажи. Это не ты там был случайно, а? А вас не должно волновать, кто и когда а и кому звонил. Лежишь, а? Будем звонить всем вашим знакомым. А ты мандарин будем лежишь? Вас звонить, будете а? Засыпать и просыпаться ты, под голос сотрудника банка. Мандарин вы меня лежишь? Услышали, нет? А? Слышь, ты. Услышали меня, нет? А, ты. Я черт, говорю не ты, а вы. Ты, блядь, тебя там что доброго. Черт, куда пошел, иди сюда. Всего сюда доброго, Сергей Викторович. Сюда иди, блядина. Будьте сосыпать и просыпаться по голосу сотрудника банка. Ты меня напугал. Ты меня напугал. Иди сюда, блядина, нахуй. Да, сладких снов, Сергей Викторович. Ой, блядь. Позвоню вам, начал. Давай, давай. Съебывай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.